обычно, когда очень много народу. И это очень приятно и радостно. И понятно почему, потому что вот мы сейчас вспоминали, последний концерт мой и Дмитрия в Киеве был 6 лет назад. С тех пор концертов не было. Я считаю, что это где-то даже веяние времени. И опять приятно видеть знакомые лица в зале. И если бардам дают на выступление уже японские микрофоны, это о чем-то говорит. Ну, с чего все начиналось, в двух словах. Скоро, в следующем году весной, ровно 20 лет, как Дмитрий Кимельфельд может считать себя членом движения «Самодеятельная песня». Ну, как-то так получилось совершенно случайно, что мы одновременно туда вошли, вместе, своими песнями. Поэтому это 20-летие мы делим на двоих, делим, и получается 40. Где-то примерно столько, сколько нам скоро будет. Когда я вчера впервые увидел Диму после полугодичного перерыва, я сказал: «Дима, ты знаешь, что завтра у тебя творческий вечер?» Он говорит: «Почему у меня, воплотив себе всю скромность?» Он говорит: «Это ваш вечер тоже. Вас, моих завтра». Это было очень скромно. Мы это ценили. И все пришли. 20 лет назад начиналось все очень непросто. Но было большое желание что-то написать, что-то сказать. И сегодня, в течение вечера, который будет состоять из двух отделений, мы попытаемся штрихами, потому что все показать невозможно в течение одного вечера, показать те песни, которые были написаны в разные годы, о разном, о том, что волновало в то время, что волновало потом, и что до сих пор, слава Богу, волнует. На афише написано: поэзия, театр, эстрада. Это очень трудно совместить, но бывает удачное сочетание. А то, насколько это трудно, приходится воплощать в себе многие черты, об этом у нас сегодня пойдет разговор. Я приглашаю к микрофону автора песен, сценариев и многого другого, Дмитрия Кимельфельда. Я думаю, что мы получили... Думаю, что вы получили творческий заряд от вступления, которое Сергей вынашивал несколько месяцев. Я забыл сказать, что мы решили, что Кимельфельд сегодня говорить не будет, потому что программа и так длинная. Да. Он забыл. Я забыл. Слезей с глаз Мадонны не скатится, но я стою молчание храня. Мне нужно на кого-нибудь молиться, и чтоб молился кто-то на меня. Мне ни к чему иконы расписные и рамок золотых минорный тон, ведь не глядят Мадонны неземные, а я молюсь лишь на земных Мадон. Но может быть, когда в вечерних тенях погаснет день земной у алтаря, стоит моя Мадонна на коленях перед портретом, на котором я. Мы все здесь боги, гневные или кроткие, в нас кто-то верит, нашу помощь ждет, а мы шагаем будничной походкой, и кто-то скажет: это Бог идет. Но нам трудней, мы знаем боль и радость, безумие сентябрьских ночей и женских рук доверчивую слабость, и желтый траур восковых свечей. Мы знаем и падения, и взлеты, живем мы, ненавидя и любя. Как трудно мне быть Богом для кого-то, еще труднее быть им для себя. Как трудно мне быть Богом для кого-то, еще труднее быть им для себя.

коснулись серебристых крыш слегка. Замер закат, замер закат, замер закат. Два слова ему разрешу сказать. Сейчас мы споем песню, которая называется «Овечьи птицы Гамаюн». Эпиграф из Владимира Высоцкого, из песни о Петровской Руси «Мне птица Гамаюн надежду подает». Рвется нить золотого шитья, затянулась богов перебранка. Вещим птицам не стало житья, их охотники бьют, как подранка. Вот они уже падают ниц, был их век торопливый медок. Вместо звонкого пения птиц доверительный шепот двустволок. Как будто звуки яд вкусили, не слышно звуки сыпятся со струн. За них ветра по всей России поют овечьи птицы Гамаюн. Ну кто из нас печаль осилит, и только ветер вечно юн. Поет один за всю Россию овечьи птицы, птицы Гамаюн. Тешим души терновым венцом, и в клетушках своих полутемных слышим голос ее с хрипотцой. Беспощадный, надрывный, бездомный, ты отчаянья не проворон. Захлебнись от вселенской печали, не летят, не летят на огонь больше вещи птицы ночами. Как будто звуки яд вкусили, не слышно звуки сыпятся со струн. За них ветра по всей России поют овечьи птицы Гамаюн. Ну кто из нас печаль осилит, и только ветер вечно юн. Поет один на всю Россию овечьи птицы, птицы Гамаюн. Свернулась глядина на круги, и сегодня смешно и досадно слышать мне, как былые враги распевают псалмы о Кассандре. Затянулась литком полынья, кровь из горла пробитого хлещет, вещим птицам не стало житья, воронье прорицает зловеще. Как будто звуки яд вкусили, не слышно звуки сыпятся со струн. За них ветра по всей России поют овечьи птицы Гамаюн. Дожди планету оросили, и столько метр новых лун. Поет один за всю Россию овечьи птицы, птицы Гамаюн. Песня, которую мы сейчас хотим спеть, называется «Снежный романс». Ну, мы сегодня... Ребенок знает, что говорит, он говорит: «Поздравляю вас с днем рождения». Я сказал, когда Кимитель подъел к микрофону, сразу цветы. Эта песня нам очень дорога, потому что это последняя песня, которую мы написали вместе с Валерой. Пока. Ну, я надеюсь, что все еще уже. Впереди. Да, или уже. Итак, «Снежный романс». Перед ней небольшое такое поэтическое вступление. Сверчков безумный хор стихал, и звезды вспыхивали ярко, когда тебя я настигал, моя беглянка. Лился свинец со стен крутых, цари венцы срывали в горе, и кожей чувствовала ты мою погоню. Металл тупился о металл, стрела ощетинилась на сломе, соперник мой грома метал в пьянящей злобе. Цари 15 держав гнались за мною шеей быча, но крепко я в руках держал свою добычу. В небытие шли сентябри и исхудавшие апрели, о, сколько простынь с той поры с тобой согрели! Какую б муку Бог не дал не испытать в последний день свой, я не раскаюсь никогда в ночном злодействе. Снова сыпет за окном снег, снова яство из синий блюд. Эй, трубач, я вновь пришел с ней. Ты сыграй нам, помнишь тот блюз. Пусть все будет, как тогда, пой. Рви силкобы горловых жил. Пусть струится по щекам пот. Пусть несется из-за орд жизнь, как легка была тогда ночь, продолжение наших дней тех, где сплетались из семи нот, темы вечные для двух тел. С этой женщиной прости, Бог, будто соткана из ста грез. Я такую испытал боль, и такое волшебство снес, что теперь хоть и за орд кровь, пусть сам дьявол разведет прыть. Буду землю, как слепой крот, по ее следам ребром рыть. Так руби же, музыкант, такт. Рви силкобы горловых жил. Есть пока что на земле та, за которую и смерть, жизнь. Есть пока что на земле та, за которую и смерть, жизнь. Ну так случилось, что было время, когда особенно грустить не хотелось, и было слишком много проблем. И в стране, и у нас, которые лирическими песнями выразить было очень сложно. И тогда появился цикл, вернее, появилось несколько циклов. Цикл песен полуинтеллигентов, цикл песен из серии «Спортлото», другие песни. И вот две из них мы сегодня споем. Почему две? Но одной мало просто. Это в записках, пожалуйста, вопросы всех Сергеевых записках. Одна и модным. Первая песня, написанная в стиле, уже в жанре, вернее, к сожалению, забытом, и, по-моему, до сих пор не возродившимся, это политический фельетон. Ну, я сразу хочу оговориться, что вся серия «Спортлото» написана как средство борьбы с пьянством и с женщиной. Причем со вторым мы с первым вместе боремся, а со вторым отдельно. При этом Дима до сих пор не может успокоиться. Вот он боролся, боролся, женился. Показалось мало. Хочет еще. Но песни пишет. Первая песня, как я уже сказал, в жанре политического фельетона. Там действующие лица, еще живущие до сих пор, и которых уже нет. Не все дожили до этого концерта. Вы их узнаете. И кроме политических лиц, которые там действуют, вполне узнаваемых, есть еще одно лицо. Одно из основных – это Валерий Васильевич Лобановский. Тоже известная фигура в мире. Объяснять не только в спортивном мире. И песни это носят, помимо всего прочего, еще ярко выраженный юго-восточно-азиатский характер. Как-то я пол-литру вдул, и кошмар мне снится, будто я Мао Цзэдун, желтый круглолицый. А жена моя Цзиньцин мне читает дуру, не родной журнал Хунцы, а макулатуру. Там написано про то, что в тайне от нации я играю в спорт лото, в чем боюсь признаться им. А с добытым барышом не лечу я гланды, а снабжаю гашишом хиппи в Нидерландах. Раз меня в таком грехе обвиняют грязно, я решил на Хонхе сделать водный праздник. Накропал я децибал, это вроде сводки, что, мол, я не для забав прокачусь на лодке, что не иголки колят зад на моем матрасе, а чтоб миру доказать силу желтой расы. Бросил вызов всем вождям, боссам за границей, мол, даже в случае дождя праздник состоится. Бригадиры Рейган, Ром, Садат и Тэтчер попивают боссы ром, коротает вечер. Мне разведка донесла, что в Москве дебаты, на предмет кого послать выступать в регате. На собрании своем порешили дельно Лобановского вдвоем с выездной моделью. Вот приехали на старт, всюду дипломаты, я уже вошел в азарт, шпарю им цитаты. А народу словно блох прыгает в сторонке, тут же банда четырех на двухместной джонке. Стартанули, я вперед, жму на все педали, чу, приди, косой народ, бабы зарыдали. Рейган, Янки, Дудль орет в лодке фирмы Локхит, мусульманин отстает и кусает локти. Вот доплыли до буйка разными путями, после этого рывка спекся египтянин. Рейган шпарит на обгон, не учел, зараза, что под нищим у него наши водолазы. А у банды четырех и британки Тэтчер посреди мотор заглох, появились течи. Перед стартом невзначай им бензин вонючий, всыпали китайский чай, так, на всякий случай. Финишу пришел один, к черту компромиссы. Обняла меня Цзиньцин, накормила рисом. Хоть и дорогой ценой, всех оставил с носом. Вдруг лежу, а предо мной рыжий Лобановский. Что случилось, где пробел, как же проглядели? Кто дырку сделать не сумел на его модели? Как позор меня постиг, мысли угнетаю. Я бы все ему простил, был бы он китаец. Встал я, глянул на людей и пошел топиться. Вот такая с перепою снится. Вторая песня. Это не деньги. Это песня, которую очень любит Валера Сергеев. Да, это любимая песня. Когда нет Димы, я очень часто вспоминаю. Песня, которая называется «Из объяснительной записки слесаря краснодеревщика». Из объяснительной записки слесаря краснодеревщика по поводу его опоздания на работу на месяц. Бокс. Как приехал я в столицу, так с вокзала тачку взял. Захотелось порезвиться, дома ж этого нельзя. Дернул бабу в метрополе, где жрет только за рубеж. Взял шашлык с кебабом с Лёлей. Говорю, знай наших, ешь. заказал кило орешков, подвигаю, мол, грызи. Тут-то столику неспешно гнет подвыпивший грузин, мной накормленной блондинки под влиянием черный ген предложил списать лезгинку дикий гор-абориген. Я, конечно, полон злобы, несмотря на буржуев, дал по морде комаржобе за оскорбление мое. Тут блюстители прибегли, руки начали крутить, но пришлось их словно кегли в кегельбане запустить. Никакой тебе культуры, рогом прут из-за портьер, а в моей кандидатуре весу больше, чем центнер. Драка это ж мое хобби, покосил их как овес, побросал я их у бобик и в милицию повез. Приезжаю я в участок, мне майор и говорит: нынче родится нечасто на Руси богатыри. Нам такие геркулесы позарез сейчас нужны, будешь ты в тяжелом весе выступать за честь страны. Я 9 дней тренировался, правила и сбором взял, но один пункт не давался, что ниже пояса нельзя. На 10-й тренер в зоне мне боржоночка налил, будешь драться в Лиссабоне, ты с Мохаммедом молит. Мы под вечер прилетели, заезжаем в Гранд-отель. Там уже нас ждут бабели и двуспальная постель. Рано утром я газету с переводчицей листал. Все пророчат Мухаммед очень быструю победу и готовят пьедестал. В ихнем местном Колизее собралась вся деньга. На Мохаммеда глазели, на меня же нифига. Объявили пикировку, Мохаммед разявил рот. Ну, я думаю, шалёвка вот на публику дает. В первом раунде я с дуру прямо на него пошел. Он мою кандидатуру правой уложил на пол. Думал, вдарю для порядка, но тут совесть будто снет. Ведь у нас сейчас разрядка, ну а главное он негр. Но достал меня он свингом, слышу главный рефери, наклонившийся над рингом, объявляет: one, two, three. Перед зрителем неловко, вот ей-богу, сейчас сорвусь. Но я вспомнил, как Стыков с Аполлоном вел союз. Нет, Кубаса миллионов, мой не переплюнут нерв. С ним встретить с Аполлоном, что возьмёшь с него? Он негр, ведь когда убили Кинга, я и сам протестовал. Встал я, вышел в центр ринга и Мохаммеда обнял. Если близко приглядеться, он похожий на пуму. Видно, доставалось в детстве на плантациях ему. Вот 14-й раунд, чуй гнется черный хлыст, норовит поставить нокаут, а кричал, что пацифист. Он же морда во Вьетнаме отказался воевать, а на ринге хулиганит, растоты в кобытком мать. Но достал меня растяпа, правой в печень, левой в дых, и опять упал я на пол, но зал уже затих. Вижу, он смеется в профиль, думает, что все ажур. И тут я вспомнил, наш картофель грызет колорадский жук. Тоже они арабских братьев превратили в партизан, и душа сказала: хватит, а еще одного пасаран. Я вскочил, поправил пояс, хватит шуточки шутить. Вывел я свой бронепоезд из запасного пути и ударил, что есть силы, так что хрустнула рука за Вьетнам, за Хиросиму и за ихнего жука. Он по Африке объездил, проповедуя бойкот. Я ему по морде врезал, чтоб закрыл свой черный рот. Он согнулся, как сосиска, носом белый пол буря. Обливали его виской, только думаю, что зря. Я стоял на пьедестале дикой гордостью томим, слушал, как они играли наш советский новый гимн. Ты, начальник, хоть и смейся, но я правду рассказал, почему на целый месяц на работу опоздал. Аркадий Голубинский, город Киев. Кем я стану для тебя потом? Скоро осень будет золотом, сдует ветер листья с ноября. Кем тогда я стану для тебя, если стану памятью твоей? Ты меня об осень не разбей. На заре меня согрей, если. стану памятью твоей. Если стану болью я твоей, ты оставь меня среди полей и окутай кружевом дождей. Если стану болью я твоей, только слышу я сквозь ветра бред, как верхушкам тянется рассвет, и они дрожат в его огне. Завтра ты забудешь обо мне. Я плохо слышал, что тут говорил Сергеев. Мы с Димой писали песни. Я пою не все сегодня, разумеется. И мы были настоящие соавторы. Однажды я рассказал ему сюжет. Я уже не помню этот сюжет, правда, но помню точно, что через некоторое время принес Дима стихи, и они были вообще не о том, о чем я ему рассказывал. Не те стихи. Он сказал, что это о том. Ну, раз не те стихи, я тогда и написал не ту песню. Оставалось еще чуть-чуть недопитого зелья, не исполнившихся причуд в синей чаше апреля и последнего дня кристалл своей хрупкостью нежной в глубине той чаши блистал, обещая надежду. Но подброшена просто так, закатилась монета, это, может быть, был пятак, а, быть может, планета, на которой я счастлив был от июня до мая, на которой тебя любил, ничего не скрывая, на которой тебе одной подвенечное платье из лучей, оброненных луной, мог как песню соткать я. Бушевала всю ночь метель, свет роняла вишневый, предъявляя счета потерь старых весен и новых. Я хотел сказать вот еще о каком таланте Димы. Ну, он пишет стихи, вы знаете, а потом соавторы на его стихи, как правило, пишут песни. Ну вот с Димой, Дима показал себя однажды еще с одной хорошей стороны. Я ему напел музыку, сказал, что это песня. Называется «Бьют часы». И для этой песни я придумал только вот эти два слова. «Бьют часы» и все. Он послушал эту мелодию, которая понравилась и Сергееву, кстати. И написал очень хорошие стихи. Песня называется «Ноктюрн». Бьют часы, ночь не слышно тает, шорохи вплетая. Замрут минуты. нам свой отдам. Бьют часы, по ступенькам утлы вниз промчалось утро. Звезды погаси. Слова не дают сказать. Ну, теперь я уже расслабился окончательно. Во-первых, сбросил тяжелую гитару с двумя грифами, которая мне очень мешала. И перейду к ответам на записки. Записки можете присылать в течение всего концерта. Очень люблю их читать, особенно если это не мне. Валерий, перечислил, вот я так понимаю, написано во время борьбы или в перерывах? Ну, во-первых, как вы знаете, покой нам только снится, особенно теперь. Перерывов у нас не бывает. Боремся постоянно. Совсем. Записка вторая. Валера и Дима, скажите, пожалуйста, как вы оба относитесь к свете борьбы с женщинами, к женскому дзюдо? Ну, примерно так же, как к мужским родильным домам. А сейчас вам должен сказать, что у Дмитрия Кемельфельда, сейчас уже было два соавтора на сцене, есть еще один соавтор, еще один композитор, который пишет на его стихи. Это Дмитрий Кемельфельд. Ему и слово. Авторов музыки. Первая песня называется «В те времена». Это песня, которая уже сейчас написана, на которой написана мелодия моим другом и художественным руководителем Михаилом Юрьевичем Шпарбером. Ну, еще время не пришло ее исполнять в том варианте, который она вот, значит, написана им, и поэтому я ее спою сейчас сам. Это песня из цикла, который я так вот для себя назвал «Разговор по душам». В те времена. В те времена. Тогда в начале, когда мы дней не замечали, да что там дней, нас годы мчали, и золотые имена в морозном воздухе звенели, их вкус был слаще карамели, и наши губы пламенели. В те времена, тогда крылаты, мы презирали циферблаты и шли в Христосы и Пилаты, не зная, какова цена любви горячечной и тленью, предательству и просветлению. Нас всех роднило вдохновение в те времена, тогда, о Боже, мы превращали травы в ложа и злых кузнечиков тревожа. Мы пили лунный свет до дна в июльских храмах медностенных, восторженно, самозабвенно сводили счеты со вселенной. В те времена, тогда казалось, что прожита такая малость, что уйма времени осталась, что мы надышимся сполна дождями, травами, лесами, что никогда не станем сами твердить глухими голосами. В те времена, Песня из этого же цикла называется «Разговор о душе». Мне было 10 лет, когда впервые я ощутил

сердца безумную страсть, век гореть не сгорая, пламени языки в меня жадные очи вонзали. И как трагик на бис я всю ночь умирал в душном зале. Зал мне рукоплескал, зал подбыл залом ада. Но царила она в нем, моя саламандра. Но вот однажды мне приснился сон крамольный, пес, дева, водолей, полярная звезда. Напомнили они, что где-то плещет море, что родина моя воздушная среда. Смятенье и тоска, вот отщепенца муки. Там без нее не жить, здесь рядом с ней сгореть. В блестящей чешуе протягиваю руки, но пламя руки мне вдруг обожгло на треть. На смену дням огня приходят дни другие. Я двигаюсь, я ем, теряя смысл команд, и душу жжет не боль, а мучит ностальгия единственной моей царицы Саламандры. Я был плотью и кровью, и значит, как все, но в тот раз мне удалось миг прожить в белой, бешеной огненной плазме. Пусть я предал воздушную нашу среду, но все прелесть стирая, отдаю за безумную страсть, век гореть не сгорая. Пламени языки в меня жадные очи вонзали, и как трагик на бис я всю ночь умирал в душном зале. Зал мне рукоплескал, зал подбыл залом ада. И царила она в нем, моя саламандра. Записок я потихоньку буду на них отвечать, чтобы не затягивать. Ну, первая записка с просьбой. Пожалуйста, мокрый песок. Ну, имеется в виду песочные замки, поедем, да? Слышал ее в вашем исполнении один раз, лет 15 назад, до сих пор помню. Очень прошу. Ну, это очень приятно. Ну, еще раз хочу сказать, что песню все равно спеть сегодня не удастся. Вот месяца через 2-3 будет авторский вечер. Меня? Тогда я все песни спою. Как вы считаете, это вообще записка Кемельфельда, но тем более приятно ответить. Как вы считаете, как считает ваш соратник по борьбе Сергеев, или умеете считать сами? Ну, я вам должен сказать, что когда мы вчера впервые встретились, я спросил Дима, сколько песен поем, он сказал 7. Значит, умеет. Как вы думаете, какого... Ага, ну это сейчас я отвечу. Были ли попытки написать пародии на цикл «Спортлото», или этот цикл обречен? Ну, что касается того... Обречен ли этот цикл? Я считаю, что пока есть спорт женщины и с 2 до 7, цикл обречен на долголетие. Как вы, да, и были ли пародии, да? Значит, пародии были. Были пародии, вот хотя бы такая известная песня, как «Ленточка, ты моя финишная» и другие. Как вы думаете, какого цвета серость? Ну, я вам должен сказать, что настоящая серость, на мой взгляд, это цвета современной советской эстрады. И поэтому я с удовольствием уступаю слово микрофона дипломанту республиканских и всесоюзного конкурса артистов эстрады по среди режиссеров Михаилу Борисовичу Ильичу, который расскажет о том, как Дмитрий Исаакиевич Кемельфельд пришел на эстраду, что он там делал, что делали с его текстами и прочие интересные вещи. Это он расскажет сам. А вначале я хочу рассказать о том, как в КСП пришел Кемельфельд, а на эстраду уже пришел почему-то Муравьев. И был такой интересный случай, когда было время, когда мы с Димой писали сценарий к программе «Дивертисмент». И нам был заказан, каждому из нас был заказан пропуск на радио, и мы пошли его получать. Сдавали мы одновременно, совершенно точно, я знаю, что и фотографии были, все было на месте. Значит, я подхожу к окошку, говорит Сергеев, мне тут же дают пропуск. Но Дима, правда, не помнил, он подавал на Кемельфельда или на Муравьева. Это несколько осложнило задачу бюро пропусков. После долгих исканий, значит, на имя, на фамилию Кемельфельд, потом на Муравьева. Причем искали и в женской картотеке, и в мужской тоже. Сказали, а паспорт он забыл, как, ну, бывает такое. Говорит, почему у него 2 фамилии? Или понимаете, в чем дело? Одна фамилия действительно фамилия, а другая — это псевдоним творческий. И тут эта женщина радостно улыбается, говорит: понял. Значит, Муравьев — это фамилия, а Кемельфельд — псевдоним. Говорю: да, и очень редко. Михаил Ильич. Судя по тому, как вы долго находились на сцене, вы можете стоять здесь, у вас творческий вечер сегодня. Да, постойте, пожалуйста, пока мы будем говорить о Кемельфельде. Чуть в сторону мешать. Чуть в сторону, Валерий Ильич. Вы знаете, действительно, когда я... Сейчас будет монолог, не парная конференция. Понял. Когда Дима пригласил меня участвовать в сегодняшнем вечере, я... Ну, я думаю о серости эстрады, я понял. Значит, когда Дима пригласил меня участвовать в сегодняшнем вечере, я как-то так был несколько удивлен, потому что, честно говоря, поэта Кемельфельда я не знал. Но я знал, что он популярен среди любителей самодеятельной песни. Можете уже идти, Валерий Ильич. Нет, просто мы хорошо в серых костюмах смотрим. Знал, что он популярен среди любителей самодеятельной песни. А поэта я знал Муравьева. Тут, вы знаете, вообще, это такая длинная история, почему вдруг из Кемельфельда получился Муравьев. Вот, потому что на его стихи пели песни очень многие известные и любимые, я думаю, несмотря на серость эстрады, вами артисты. На его стихи поют и Валерий Леонтьев, и София Ротару, и даже «Солнечный клоун» наш знаменитый пел в одной из телепередач на стихи Димы. И встретились мы с Димой, я уже, честно говоря, не помню, когда это было очень давно. Началось все, видимо, с училища стран циркового, где мы с Димой написали какой-то такой первый номер, который, ну, стихи писал Дима, а идея была общая, который назывался «Зоосопот». Мы его написали для выпуска Наташи Рожковой. Потом она вот впоследствии стала всяким лауреатом там и довольно популярной артисткой эстрады. А эту песню, кстати, фрагмент из этой песни поет, к сожалению, уже покойный Андрей Миронов. Ну, об этом позже, видимо, в концерте будет говориться. Должен сказать, что как поэт и сценарист эстрады Муравьев прошел очень суровый путь борьбы. Я даже помню один из худсоветов, мы сдавали, не помню где, программу эстрадную, которую вместе с Димой делали. И там был такой ход придуман, что вместо конферансье у нас был бард, он, так сказать, пел под гитару. И там как-то так случилось, что, ну, было время, когда должны были писать только члены Союза, либо писатели, либо композиторов, либо доноров, неважно, но либо члены Союза и все. Так вот, для того, чтобы как-то оправдать, там была придирка к каким-то стихам, мы сказали, что это стихи Маяковского из его «Оды о спорте». Значит, ну, дело в том, что члены худсовета, в общем, так, они, видимо, очень хорошо знали Маяковского, они важно закивали головой, ну, если Маяковский, тут, конечно, проблем нет. И это было тут же залитовано. Должен сказать, что самое большое наше сражение с Димой мы выдержали. Вы помните, когда-то «Машина времени» начинала такое течение, которое называлось «Текстовой рок». Ну вот, я без ложной скромности скажу, что на Украине и одним из первых в Союзе был Дима Муравьев, который это предложил. Есть такая рок-группа «Контакт», которую мы написали на программу и сделали ее, поставили. Эту программу мы сдавали ровно полтора года. Значит, ровно полтора года длились худсоветы, ну, с промежутками там 2 месяца перерыв худсовет, 2 месяца перерыв худсовет и так далее. Мы приезжали в этот Кировоград, значит, сидели, сдавали. Нам все время говорили, чего не принимали, непонятно. Потом выяснилось, что мы, оказывается, пропагандируем американский образ жизни. Так нам было сказано. И тут пришлось, так сказать, ну, время такое было сложное. После того, как мы на худсовете заявили, что, оказывается, это сценарий написан по мотивам пьесы международного обозревателя Генриха Боровика, тут члены худсовета как-то так засомневались, и прошло полгода, и программа была принята наконец-то. Вот. С Димой многом работали и для театра, для нашего театра драмы и комедии, где я работаю. Началось все с спектакля по пьесе Жуковицкого «Песенка любви и печали». Там авторам был предложен такой ход, были написаны какие-то примитивные стихи. Ну, в общем, мы придумали, что на сцене находится вокально-инструментальный ансамбль, который репетирует программу. И вот Митя написал тексты. Там тоже была нужны были члены союза, поэтому мы пригласили Иру Кириллину, она написала одну песню, остальные написал Семенов, мной любимый Валерий Юрьевич Сергеев, и вами, надеюсь, тоже. Вот, все это было подписано Семенов Кириллина везде, потому что так нужно было, чтобы это прошло. Но, во всяком случае, я не думаю, чтобы их музыка отличалась в худшую сторону от музыки профессионального композитора. Вот в этом спектакле звучат песни на стихи Димы Муравьева Тереки Мельфильда. Сейчас я хочу предложить вашему вниманию небольшой кусочек из этого спектакля. Там это почти финал спектакля. Я не буду вам объяснять, что к чему. Вы поймете, это стихи как бы звучат в памяти главного героя, от которого уходит девушка. Ну, песня, пьеса о любви. Вы опять о серости хотите? Нет? Ну, пожалуйста. Одну минуточку, товарищ Мерзляк, если можно, подойдите за сцену. Извините. Вот, и сейчас я предлагаю вашему вниманию, вот артист нашего театра Николай Венгерский. Коля, где ты там в зале находишься? Пожалуйста, поднимись сюда. Вот этот кусочек из спектакля «Песенка о любви и печали». Свет, пожалуйста. Там фонограмма есть, да? Вы знаете, я попытаюсь прочитать так, как это звучит в нашем спектакле. Потому что иначе, как стихи, я не умею читать. Да, давайте фонограмму. Рельсы у края, там, где закат объят. Я теряю тебя. Я зову тебя, только впустую. Даже эхо сегодня бастует. Голос мой между домами распят. Я теряю тебя. Вот и таешь в мелькающих мимо пешеходах, витринах, машинах, в листьях стынущего сентября. Я теряю тебя. Может, это необходимо? Находить и терять нам, любимых, чтобы вновь потеряв находить... Только не уходи. Только не уходи. Только не уходи! Я прошу прощения, просто здесь заговорили о псевдоме. Это у кого? У Кемельфельда. У Михалкова. Да? Так я просто хочу сказать, что Михаил Борисович Ильич, он когда-то был Михаил Борисович Вайнблат. Чтобы вы просто... Правильно, да? Товарищи, не радуйтесь, это тоже псевдоним. Так. Пришли записки еще, значит, пока три штуки. Ну, есть заявки на песню, но я уже не буду повторяться просто. Значит, что-то прозвучало, что-то будет еще когда-нибудь звучать. Ребята, расскажите, как вам живется в эпоху коренных преобразований? Тяжелее или проще? Ну, в эпоху коренных преобразований мы просто смотрим в корень, наверное. Скажите, пожалуйста, Кемельфельд – это татарская или монгольская фамилия? Товарищи, Кемельфельд – это... истинно русская фамилия. По крайней мере, на афишах мы пишем Муравьем. Муравьева подразумеваем Кемельфельд. Как вы думаете, дверь – это имя существительное или все-таки деепричастие? Ну, если дверь – это деепричастие, тогда диван – это местоимение. А сейчас, я хочу пригласить к микрофону человеку, с которым мы вместе с Димой работали одно время в одном театре. Был такой эпизод в нашей жизни. Поэтому поэзия, эстрада, сейчас театр. Режиссера Киевского государственного театра драмы и комедии Вадима Михалевича. И вот он уже расскажет о том, что творилось, вернее, как то, что творилось, не надо рассказывать. А вот как творилось Кемельфельду в театре, наверное, да. Тогда вы поймете, почему ни Дима, ни я сейчас уже вместе не работаем с настоящим Михалевичем. Пожалуйста. Наверное, потому что Михалевич сохранил свою фамилию, не взяв псевдоним. Ему это не грозило. Ну ладно. Здесь как бы был такой песенный жанр, теперь начинается разговорный жанр. Я право. Ну, наверное, я начну с того, что вот все говорят о соавторстве с Димой, все говорят сегодня о его творческом пути. Ну и я не буду уходить, наверное, от этой основной стези и расскажу, что еще 11 лет тому назад, как бы Димин приход в театр, 11 лет тому назад мы с Димой задумали такой мюзикл, который, к сожалению, не удалось потом реализовать. Но идея была, мне кажется, очень интересной, потому что это по пьесе Уильямса «Эй, кто-нибудь». Долго очень писались стихи, наверное, на протяжении года. Потом писали музыку, пытался писать Володя Семенов. Были неплохие варианты. И затем, уже там, через некоторое время спустя, на основе этой идеи я свел Диму Кемельфельда и Мишу Шпарбера. И Миша Шпарбер написал прекрасную музыку на те стихи, вот, которые предназначались для этого мюзикла. Возможно, Миша сегодня их исполнит, покажет их. Вот, но этот мюзикл готовился для Наташи Рожковой, планировался то ли в нашем театре, то ли в театре Экстрады, но, к сожалению, так произошло. Затем, как только начал создаваться наш театр, я понял тогда, что творческий цех – это творческий цех, но самое главное – это нужно сделать творческий цех в постановочной части театра, и поэтому в театр стали приходить на должности художники, поэты, барды и так далее. И у нас была прекрасная, действительно, в начале атмосфера в театре, ну и вы понимаете, что вокруг Димы была создана действительно великолепнейшая атмосфера, потому что, ну не надо, наверное, вам рассказывать, вы многие знаете, как он умеет излучать добро, теплоту, свою энергию, и как он умеет просто по-человечески идти навстречу людям и заботиться о всех. И не только о всех, а о каждом конкретно человеке. И вот тогда же, уже с первого года существования театра, началось его творчество в самих спектаклях. Уже в первом спектакле «Сержант мой выстрел первый» была его песня, правда, написана не для спектакля, а до этого это «Над пропастью во ржи». Затем был спектакль в том же году «Шесть старых дев и один мужчина». Потом песенка о любви и печали. Потом мы с Димой сделали сказку. Ну, появилась такая возможность, опять-таки совершенно случайно. Это сказка Устинова, называется «Остров пополам». И нам представилась такая возможность, ну, как бы немножко похулиганить. Потому что был драматургический материал, который предрасполагал к тому, чтобы его сделать хорошо музыкальным. И Дима в течение 6 дней, ну, а тот, кто знает его, он может... У нас было так с ним, что он на протяжении 1,5 месяцев не писал тексты, когда нужны были, а потом я его запирал на 1 час в комнате, и в течение 1 часа он мог написать 5 стихотворений, все, которые нужны. И вот в течение 6 дней Дима написал 10 песен специально для этой сказки. Ну, тут нужно сказать, наверное, что с одной стороны, в сказке нам было легко подбирать ассоциативный ряд для этих персонажей. У нас было много очень таких вот конкретных людей, которых нам хотелось бы... Дима, может быть, ты выйди сюда, и мы начнем со сказки? А, мне расход, да? Хорошо. Вот, значит, тогда несколько слов о сказке. Микрофон не снимается, хорошо. Несколько слов о сказке. Значит, Так как из сказки будет исполнено 4 песни, я в нескольких словах расскажу просто сюжет. Действие происходит на неопределенном острове, который разделен пополам злой судьбой. Люди не могут соединиться, прежде всего потому, что каждый из них поет свою песню, а до тех пор, пока они не споют общую песню, они не смогут соединиться, так распорядилась судьба. Там есть такой персонаж, как помощник судьбы, честный парень, в общем, такой, который попал просто в такие обстоятельства. Там есть такой персонаж, как средний король, который никак не может выдать замуж свою 30-летнюю дочь, и отсюда в этой стране не рождаются дети, а там такой закон, что до тех пор, пока не споют жених и невеста общую песню, они не могут пожениться. Там есть такой персонаж, как старший король. Это, ну, такой персонаж, что ли, времен позднего застоя нашего. Это